579. Матерь Агни-йоги. Будем все время возвращаться к одному и тому же, к вопросу о том, как трансмутировать сущность свою на ключе света. Не войти в будущее в старых одеждах. Труднее всего трансмутировать мысль. Старые привычные колеи мешают, понуждая ее идти по привычным направлениям. Мешают думы о себе и своем. Краткий завет «отвергнись от себя» так труден, но его не приняв за учителем следовать невозможно.